Скоро опять бы трояне от браннолюбивых данаев скрылись в град, побежденные собственной слабостью духа. Славу ж стяжали б данаи противу судеб громовержца силой своею и доблестью. Но Аполлон на данаев гневный Энея воздвигнул, образ прияв Перифаса, сына Эпитова. Он при отце престарелом Энея вестником быв состарелся, исполненный кротких советов. Образ, приявший его, Аполлон провещал к Энею. «Как же могли бы вы, Эней, защитить вопреки бессмертным град Илион, как я некогда видел других человеков, крепко надежных на силу, на твердость сердец и на храбрость, с меньшей дружиной своею, превысшую всякого страха? Нам же и самый Кранит благосклоннее, чем аргивянам, хочет победы, но вы лишь трепещете, стоя без битвы». Так провещал, и Эней пред собою познал Аполлона, в очи воззревший, и крикнул он Гектору голосом звучным: «Гектор, и вы, воеводы трояны союзных народов, стыд нам, когда мы вторично от бранолюбивых данаев скроемся в град, побежденные собственной слабостью духа. Нет, божество говорит, предо мною оно предстояло, Зевс, промыслитель верховный, нам благосклонствует в брани. Прямо пойдем на данаев, пускай сопостаты спокойно к черным своим кораблям не приближится с телом Патрокла». Рек и из ряду переднего, вылетев, встал перед войском. Трое сыны обратились и стали в лицо аргивянам. Тут благородный Эней, ополченный копьем, Леокрита, сына Арисбонта, сверг, Ликомедова храброго друга. В жалость опадшим пришел Ликомед, благодушный воитель. К телу приближился, стал, и сияющий, ринувший дротик, он Апизаона, сына Гипасова, сил воеводу в печень под сердцем пронзил и сломил ему крепкие ноги, мужу, который притек от цветущих полей пионийских и на битвах блистал, как храбрейший по Астропее. В жалость пришел о поверженном Астеропей благодушный. Прямо и он на данаев ударил, пылая сразиться, тщетная доблесть. Кругом, как стеной, ограждались щитами окрест Патрокла стоящие, острые копья уставив. Их непрестанно Аякс обходил, убеждающий сильно, шагу назад отступать не приказывал сын Теламонов. С места вперед не идти, чтоб вдали от дружины сражаться, крепко у тела стоять и при нем с нападающим биться. Так убеждал их великий Аякс. Между тем заливалась кровью багряной земля, упадали одни на другие трупы, как храбрых троян и союзников их знаменитых, так и данайских мужей. И они не без крови сражались. Меньше лишь гибнуло их. Помышляли они беспрестанно, как им друг друга в толпе защищать от опасности грозной.